Этот бестолковый канцлер Опиталь упорствует в своем нежелании подписать приговор принцу. Да чего же вы, государыня, были правы, когда полгода назад открыто противились его назначению вместо Оливье? Разве так? И нет иной возможности преодолеть его сопротивление? Спросила Екатерина, которая сама же внушила Опиталю мысль об этом сопротивлении. Я его запугивал, я перед ним заискивал, я всячески его улещал, уверял Карл Лотаринский, но он остался непреклонен. Но почему не воздействует на него герцог? Ничто не может стронуть с места овернского мула. К тому же мой брат объявил, что не намерен вмешиваться в это дело. В этом-то и главное препятствие, заметила Екатерина, с трудом скрывая свою радость. Но есть один способ, которым можно обойти всех канцлеров мира. Есть способ? Какой же? Дать подписать приговор королю? Королю? Разве король имеет на это право? Да, и в крайнем случае мы к нему прибегнем. Но что же скажет канцлер? Заволновалась Екатерина. Поворчит, по своему обыкновению погрозит, что вернет печать. Спокойно ответил Карл Лотарингский. «А если он действительно вернет ее, тем лучше. Помимо всего, мы еще и избавимся от крайне неприятного надзора». Помолчав, Екатерина спросила, «Когда, по-вашему, должен быть подписан приговор?» «В эту же ночь, государыня». «А когда он будет приведен в исполнение?» «Завтра». Королеву бросила в дрожь. «В эту ночь, завтра? И не думайте об этом. Король болен, слаб. Он в полузабытии. Он даже не способен понять, чего вы от него требуете. Для того, чтобы подписать, понимать не нужно. Но он же пера в руке не удержит. Его руку можно направить», — продолжал Карл Лотарингский, наслаждаясь ужасом, который сквозил во взгляде его любезной собеседницы. «Прислушайтесь к моему совету, кардинал», — многозначительно проговорила Екатерина. «Конец моего несчастного сына ближе, чем вы предполагаете. Знаете ли вы, что мне сказал Шапелен, главный врач? Чудом будет, если он доживет до завтрашнего вечера». «Тем больше шансов у нас поторопиться», — холодно заметил кардинал. «Хорошо, но если Франциска II завтра не станет, на престол взойдет Карл IX, и регентом при нем будет, вероятно, король Наваррский. Какой страшный счет он предъявит вам за позорную гибель своего брата! Не придется ли вам на себе узнать, что такое суд и приговор? Государыня, кто ничем не рискует, тот никогда не выигрывает», — горячо воскликнул раздосадованный кардинал. «И потом, кто знает, будет ли Антуан Наваррский регентом? Кто знает, не ошибся ли этот самый Шапелен? Король-то все-таки жив». «Тише, дядя!» — замахала руками Мария Стюарт. «Вы разбудите короля, глядите, вы же его разбудили». «Мари, где ты?» — раздался слабый голос Франциска. «Я здесь, здесь, рядом с вами, государь». «Как тяжело, голова как в огне, а в ухе будто все время кинжалом ворочают. Эх, все кончено, со мною все кончено. Не говорите так!» — разрыдалась Мария. «Бедная, бедная, милая Мари, а где Шапелен?» «В соседней комнате. А здесь ваша матушка и мой дядя, кардинал. Хотите на них взглянуть?» «Нет, нет, только на тебя, Мари. Повернись немного в сторону, вот так, чтобы мне хоть разок еще поглядеть на тебя». «Мужайтесь», — заговорила Мария. «Бог милостив». «Тяжело. Я ничего не вижу. Плохо слышу. Мари, где твоя рука?» «Вот она!» — всхлипнула Мария, припав головой к плечу мужа. «Душа моя принадлежит Богу, а сердце тебе, Мари, навсегда. и умереть в 17 лет. Нет, нет, вы не умрете. Боже, за что такая кара?»